Его площадь всего 6 квадратных метров, но здесь есть все необходимое, начиная от рулона бумаги до пресса. Через несколько месяцев в этом подвальном помещении в присутствии свидетелей произойдет чудо. Боярский пояснит со всеми подробностями, что он делал, чтобы изготовлять совершеннейшие во всем мире фальшивки. Чиновники следствия вне себя. Этот человек обладает удивительными, феноменальными способностями. Перед ним бледнеет вся история изготовления фальшивых денег. Жизненный путь. Все в облике этого человека значительно. Высокий лоб, узкий, несколько великоватый нос, энергичный подбородок, живые глаза за стеклами очков и, наконец, тяжелая прямая походка. Первый раз он входит 12 мая 1966 года в зал суда присяжных на берегу Сены. Это тяжелые шаги карлика, возомнившего себя великаном. Это, вероятно, происходит подсознательно. Рост Боярского 1 метр 58 сантиметров. Тяжелая поступь характерна для многих невысоких людей. Но человек, которого один французский судебный репортер окрестил профессор Косинус, так как форма его головы блестяще иллюстрирует ставшее нарицательным прозвище высокообразованных людей — яйцеголовые, на самом деле явление исключительное, хотя и в негативном смысле. Журналисты, собравшиеся в зале суда, не клеймят, а скорее сочувствуют ему. В их репортажах звучит тихая мелодия реквиема по потерянному гению, которому общество не смогло предложить ничего иного, кроме карьеры преступника. Художник, маг, гений, само лукавство. Так называет его юманите. Репортер из Монт пишет о его удивительных, необыкновенных способностях, считая его самым оригинальным фальшивомонетчиком своего времени. 13 лет понадобилось французским стражам порядка, чтобы арестовать этого врага государства. Паразита на теле общества, который успел выпустить фальшивых денег на сумму 249 миллионов франков. В этой цифре суммированы старые и новые франки. Действительный эквивалент фальшивых банкнот так и не был установлен. Французский национальный банк на процессе заявил об ущербе в 1,5 миллиона франков. Нанесенный ущерб оценивается и в 3,6 миллиона франков. Уже один этот факт вынудил публику, собравшуюся в зале суда, отнестись с уважением, а затем с симпатией к главному обвиняемому по мере того, как слушатели узнавали о его жизни. Чеслав Боярский родился в 1912 году в польском городке Ланцут в семье мелкого коммерсанта. В Львовском политехникуме изучал политическую экономию. Через несколько лет получил в университете Данцига диплом инженера-строителя. В начале Второй мировой войны он офицер польской армии. В 1940 году в Марселе он вступает в ряды сопротивления, победу встречает в составе батальона польских добровольцев в Париже. Многие его боевые друзья возвратились на родину. Чеслав Боярский решил, что во Франции он найдет лучшее применение своим способностям. В Бобиньи, в северном пригороде Парижа, он снимает маленькую квартиру и превращает ее в мастерскую. Там он самозабвенно работает, изобретает, получает патенты за изготовление пластмасс, за электробритвы, за ротационные моторы. Но ему не удается найти заказчика, его изобретения оказываются никому не нужными. Дипломы Боярского о высшем образовании не признаются во Франции. Он не может занять положение, на которое рассчитывает. Уже немолодой человек продолжает мастерить, выдумывать, изобретать. В 1948 году он женится на молодой француженке из состоятельной семьи. Сюзанна, а также ее родители, верят в его талант, поддерживают честолюбивого изобретателя. Но это не выход. Чеслав Боярский не может жить подаянием. В тот же год у какого-то старьевщика за 200 старых франков он приобретает неисправное биде старого режима. Из него он делает мельничную установку для переработки бумаги. Инженер-строитель, абсолютно незнакомый с полиграфией, штудирует специальную литературу и строит небольшой пресс. Потом он занимается изучением паутины тончайших линий и точек на банкнотах, которые также очень далеки от технических чертежей, в коих он практиковался в Данциге. Чеслав чертит, рисует, занимается гравировкой, работает резцом, смешивает краски.